«Тебе что, не здоровится?» — спросил Мирон, едва я вышла из подъезда. «Горло побаливает. Но я уже приняла все меры. Фарик звонил. Он, конечно, недоволен. Интересно, этот дурак Костя будет продолжать свою игру или признается?» «Мирон, а может, ты все-таки ошибаешься?» «Зуб даю. А что ты вчера делала?» «Встречалась с одной подругой. Она психолог». «Терпеть не могу эту породу». «Ты и представить себе не можешь, какая она умница и профессионал. Ей достаточно поглядеть на фотографию, и она все точно расскажет об этом человеке». «И, конечно, она рассказала тебе о Константине Великом». «Не только. О тебе тоже. И о Фарике». «И что она обо мне сказала?» «О, все только самое хорошее. Например?» «Что ты жутко умный, надежный, хороший друг, что умеешь добиваться цели, что у тебя большие амбиции». «Но надо же! Нехилая характеристика. А что еще она сказала?» «Ну, она еще и про Фарика многое сказала. Но главное, она предположила, что вам с Фариком Голландия не подходит, поэтому у вас все время что-то валится с вашим проектом. Что страна как женщина. Она твоя или не твоя?» «Серьезно?» «Более чем. И мне вдруг показалось, что она права». «А знаешь, может быть. Но сейчас уже поздно, мы должны кровь из носу дать эти два спектакля, пусть в концертном исполнении, с задником или без, неважно, но должны, иначе придется платить огромную неустойку и окончательно потерять репутацию». «Понимаю, но потом...» «Да, пожалуй. Но с другой стороны...» «Знаешь, Фарик мне сказал, что когда нас с тобой там нет, Амстердам стал его даже раздражать». «Ну, мало ли». Но тут мы приехали. «Мирон, а, кстати, что это за машина?» «Моя. У меня в Москве есть квартира и машина». Он отдал ключи парковщику ресторана. «Пошли». Константин уже ждал нас. Он, как мне показалось, взглянул на Мирона чуть ли не с ненавистью. А тот был сама любезность. «Ну-с, Константин Петрович, что сказал господин Лунин?» «Он... Мирон... Женя... Я должен вам признаться, что никакого Лунина не существует». «Можете не продолжать», — перебил его Мирон. «Я сразу догадался. Только, честно говоря, не понял, зачем вы это придумали. Эта роспись великолепна. Вы талантливый человек, Константин Петрович, и не надо этого стесняться». «Да я... Это не то. Просто это мое хобби. И превращать хобби в профессию я не считаю ни нужным, ни даже возможным. Я нигде этому не учился и не знаю даже азов, поэтому если вас все-таки интересует это панно, то я его вам подарю. Делайте, что хотите. Если нужно указать автора, пишите к Саверий Лунин. А больше я ничего делать не стану. Это не мое. Я делал это для себя, я не ставил себе ни задач, ни сроков. Я просто ловил кайф от процесса. И все. Я почему-то обрадовалась. Это был настоящий мужской поступок. И вы раньше ничего подобного не делали? Нет. Я всегда любил рисовать какие-то орнаменты, но как-то не всерьез. А когда купил эту квартиру, подумал, а распишу-ка я здесь стенку. В конце концов, закрашу, если не получится. Даже мой отец не знает, что это моих рук дело. «Но, может быть, это шанс?» — спросила я. «Какой шанс?» «Заняться, наконец, тем, к чему лежит душа?» «Да не лежит у меня к этому душа. Это просто стереотип. Если человек умеет немножко рисовать, то он непременно мечтает стать художником. В моем случае это совершенно не так. Я терпеть не могу дилетантизма. А вообще во всем виноват Пафнутий. Если бы Женечке не вздумалось во что бы то ни стало иметь у себя фото моего кота на фоне этой росписи... Ну что ж, это ваше решение», — подвел итог Мирон. «И, наверное, не станем мы вешать задник. Как говорил поэт, он будет, как яркая заплата на ветхом рубище певца. Так кажется». «Вот и славно», — искренне обрадовался Костя. «Мне только жаль, что вы зря потратили время, прилетели в Москву. Хотя, не скрою, ваше предложение мне польстило, и не говоря уже о том, как я рад был видеть Женю». «Женя, а что с вами? Мне кажется, у вас жар». Он протянул руку и пощупал мне лоб. «Мирон, да она вся горит». А мне и в самом деле было скверно. Меня тряс озноб. У меня крайне редко поднимается температура. Я вообще в жизни редко хвораю. Но уж если, то переношу это очень тяжело. «Надо отвезти ее домой и вызвать врача», — решительно заявил Мирон. «Врача не надо. У меня ангина, я знаю, что делать. Ненавижу врачей». «Без разговоров», — рявкнул Мирон. «От ангины могут быть тяжелые осложнения». У меня не было сил с ним спорить. «Делайте, что хотите». «Мирон, я предлагаю отвезти Женю ко мне». «Зачем это?» «Ну, я понял, что вы завтра улетаете. Женя лететь не сможет. Кто за ней будет ухаживать? И вы вообще были у нее в квартире? Это же совершенно нежилое пространство. Депрессивное, я бы сказал. А у меня, кроме всего прочего, Пафнутий. Кошки лечат». «Но не от ангины же!» — буркнул Мирон, понимая, что Костя прав. «Он мог бы отвезти ее к себе, но завтра он кровь из носу должен быть в Амстердаме». А Женя сидела, скорчившись на заднем сиденье, и почти не участвовала в разговоре. Ей было совсем плохо. «Ладно», — сказал Мирон. «Женя, дай ключи от квартиры, я привезу тебе какие-то вещи». «Куда? Зачем?» «Ты сейчас поедешь к Косте. Там тебе будет лучше». «Нет, нет. Женечка, вас там будет лечить Пафнутий». «Пафнутий? Тогда ладно. Он меня вылечит». «Хорошо, Мирон, вот ключи. Привези халат, две пижамки». «Сам как-нибудь соображу», — проворчал Мирон. Когда он вошел в Женину квартиру, то сразу понял, о чем говорил Костя. У этой женщины все совсем не так радужно, как она хотела представить. Тут и впрямь просматривается депрессия, которую она тщательно от всех скрывает. Более того, она сама не подозревает о ней. Хотя... вчера на ней был такой яркий, такой элегантный костюм. Да и вообще, она всегда красиво одета. Это как раз свидетельствует об отсутствии депрессии. Мирону приходилось иметь с этим дело. Но если не депрессия, то, скорее всего, полный раздрызг в душе. А чему удивляться? Хрупкой женщине пережить такое предательство, такое крушение. И это ее прямо-таки ненормальная любовь к чужому коту. Черт побери. Тут без пол-литра не разберешься. А может, и нет никакой депрессии, никакого раздрызга, просто вернулась в пустую квартиру, не успела как следует устроиться, обставиться. А тут подоспел узбек со своим предложением. Да, скорее всего, именно так. Просто этот Константин влюблен в нее по уши, вот и выдумывает, черт знает что, депрессию какую-то. Ну, подумаешь, мебелишки нет. Просто он хотел увести ее к себе. А я... я, кажется, тоже влюблен в эту женщину. И своими руками отправил ее к сопернику, куда более видному, чем я. Ничего, я умею добиваться своего. Я умнее и целеустремленнее, чем он. Я добьюсь ее, только бы сбросить с плеч этот чертов проект. Похоже, Женина психологиня права, и Голландия не наша страна. А какая тогда наша? Россия? Кому мы тут сдались? Хотя, кажется, я придумал. Надо будет перетереть это с узбеком. Кажется, такого в России еще нет. Оперная антреприза. Да, это то, что нужно. Пусть не Дягилев, пусть Мамонтов. Впрочем, они оба плохо кончили, усмехнулся про себя Мирон. И вообще, зачем мне быть как кто-то? Ладно, это в дальнейшем. А пока что связался с Голландией, и хочешь не хочешь, а два спектакля мы должны дать. А вот потом... но мне нужна будет Женя. У нее такая светлая голова. Она так здорово умеет выходить из положения. Да и я ей нужен. Ей необходима опора. А этот Костя разве может быть опорой? Я женюсь на ней. Втроем мы такое замутим. Чертям будет тошно. Вот если бы Женя была с нами с самого начала, разве влипли бы мы так? Да никогда. Узбек вообще только в музыке смыслит. А Женя... он собрал вещи и поехал к Константину. «Ну как она?» — спросил он с порога. «У нее 39,6. Вся горит, а согреться не может. Я вызвал врача». «Это правильно. А что за врач? Районный?» «Нет, это старый друг моего отца. Превосходный терапевт. И когда он будет? Полагаю, минут через 40. Я отправил за ним машину. Тогда, с вашего разрешения, я его дождусь. Хотелось бы уехать уже с какой-то ясностью. Да ради бога. Она в сознании? Да, но иногда бредит. Меня только напугало, что Пафнутий к ней не пошел. Почему это вас напугало? А говорят, когда кошки не идут к больному, это плохо. Значит, больной в очень тяжелом состоянии. Вы так шутите? Какие шутки? Хотите кофе или чаю? Кофе. Послушай, ты ее любишь, а? Спросил вдруг Мирон. Константин вздрогнул. Что? Я спросил, ты Женю любишь? А тебе какое дело? До тебя никакого. Просто хочу сказать, я люблю эту женщину. Мог и не говорить, я сразу понял. Ишь ты, понятливый какой. А я тоже про тебя понял. Ну и что мы теперь будем с этим делать? Ну, как говорится, чья возьмет? И хотя ты с общечеловеческой точки зрения привлекательнее меня, но все же, по большому счету, у тебя передо мной только одно преимущество. Какое, интересно. А котяра твой? Костя вдруг рассмеялся. Знаешь, Мирон, ты, похоже, золотой мужик. Но я в жизни не вел и даже не слышал более идиотского разговора. Ты хоть отдаешь себе в этом отчет? Мирон вообще почти никогда не улыбался. Но тут улыбнулся. Есть такое дело. Прав. Мы два идиота. Раздался сигнал домофона. Это доктор. Доктор Атар Шалвович Гургенидзе был близким другом семьи Турбиных. Лечил Костю еще мальчишкой, но в последние годы как-то редко появлялся. Жил в основном за городом и выращивал на даче какие-то диковинные розы. «Ну, ты и забрался на верхотуру. Как можно жить в таком отрыве от земли, Кате? Ну, что стряслось? Кто заболел?» «Я потом непременно посмотрю, как ты тут устроился. А сейчас? Где можно помыть руки?» «Я, знаешь ли, врач старой закалки, привык мыть руки». А то недавно мне одна моя старая подружка жаловалась, что их районный доктор руки не моет. «Ну, веди меня к больной». «Хороший доктор, сразу видно», — сказал Мирон. Прошло не менее получаса, прежде чем Атар Шалвович вышел из комнаты, где лежала Женя. Вид у него был довольно хмурый. «А вы кто?» — спросил он у Мирона. «Друг», — кратко ответил тот. «Ну, вот что, друзья, дело серьезное». «Это не ангина?» — спросил Мирон. «Это ангина. В тяжелой форме. Но беда не в том. У этой женщины крайнее нервное истощение, на фоне которого и более легкое заболевание может приобрести угрожающую форму. А тут и сердечко у нее неважное. Конечно, надо бы ее в больницу. Но где гарантия, что в больнице ей будут уделять достаточно внимания?» «А если увезти ее за границу? В Голландию?» «Там...» — начал Мирон, но Атар Шалвович замахал на него руками. «Молодой человек! Даже не заикайтесь об этой чепухе. Сделаем так. Я вижу, вы оба люди не бедные. Я пришлю вам опытнейшую сиделку. Это моя бывшая медсестра. На нее я могу положиться. Она будет здесь жить. Это возможно, Коте?» «Безусловно». «Отлично. Уж она-то сумеет обеспечить необходимый уход. И если новых осложнений не будет, надеюсь, дня через 3 нашей дамочке станет полегче. Но, доктор, может быть, нужны какие-то лекарства из-за границы?» «Да нет, молодой человек. Слава богу, ничего не нужно. Я сейчас выпишу все, что требуется, и отправляйтесь в аптеку. Уколы кто-то из вас умеет делать?» Мужчины растерянно переглянулись. «Так, суду все ясно. Тогда живо в аптеку. Первый укол я сам сделаю, а дальше уж Надежда Сергеевна примет эстафету». «Я все куплю. Костя, где тут у вас аптека?» «Дядя Атария, а она может умереть?» «Полагаю, до этого не дойдет, но все назначения надо исполнять свято. И еще, ее надо будет, когда температура спадет, хорошо кормить. Ну, это Надежда Сергеевна знает. А теперь показывай квартиру, Коте». «Дядя Атари, а скажите мне, Вот у меня кот, он вообще-то обожает Женю. Я даже ревную. А сейчас он к ней не подошел. И молодец. Куда ей с температурой под 40 еще такое котище? Вот спадет температура, он от нее не отойдет. То есть он понимает, что сейчас ей это вредно? Именно так. А ты, я смотрю, влип, мой мальчик. Лукаво улыбнулся доктор. Не волнуйся. Вылечим мы твою Женечку. Ох, а кто ж такую красоту нарисовал? Один приятель. Здорово. Надо же. Настроение поднимает. Да, а что за жена у твоего папаши? А вы с ней не знакомы? Удивился Костя. Нет еще. Все никак не познакомимся. Скажи мне, Кате, а свадьба была? Да что вы, дядя Атари. Расписались и в тот же день улетели в Ниццу. Ну, а какая она? Она довольно милая. Очень образованная, искусствовед. Читает лекции в Париже, готовит прекрасно. И ей всего 49 лет. Ну, надо же. А знаешь, я страшно обрадовался, когда ты ко мне обратился. Вот, думаю, еще нужен кому-то старый цветовод. Дядя Атари, ну вы не такой уж старый. Могли бы еще работать и работать. А я не хочу. Я не вписываюсь уже. Я начинаю учить молодых. Они не очень-то хотят учиться. Считают, что сами умные. И мне с ними неинтересно. Есть, конечно, и другие, но... Одним словом, с Розами мне сейчас лучше. Вот как поправится твоя Женя. Привози ее ко мне. Я ей такой букет подарю. А, кстати... Что за тип тут еще вертелся? Это Женин друг. Ой, смотри, Кате, такой друг еще может и отбить. Он чем занимается? Оперой. Чем? Он опер? Да нет, он руководит оперным проектом. Ну надо же. А я думал, он какой-нибудь или суперагент, или, прости господи, бандит. И что, он действительно разбирается в опере? Он выпускник Миланской консерватории. Обалдеть! Как все интересно в наше время! Доктор сделал Жене укол и решил дождаться прихода Надежды Сергеевны, чтобы лично ее проинструктировать. Мирон прилетел в Амстердам в расстроенных чувствах. Он волновался за Женю, но тот факт, что минимум 2-3 недели ее не будет с ними, расстраивал его еще больше. Ему казалось, что без нее у них вообще ничего не получится. Он сразу набрал телефон Фархада, но тот не отвечал. Это было странно. Он позвонил на домашний. Там тоже никто не брал трубку. Может, он просто репетирует с артистами и не слышит? Хотя по времени вряд ли. Может, пошел в театр? Но тогда бы он отключил телефон. Мирон оставил голосовое сообщение. И вдруг ему стало тревожно. Неужто с Узбеком что-то стряслось? Только этого не хватало. Он сел в такси и назвал адрес Фархада. На звонок никто не открывал. Мирон вспомнил, что у него есть ключ от квартиры с тех пор, как он еще жил у Узбека. Квартира была двухэтажная. «Эй, Узбек, ты дома? Эй!» Ни ответа, ни привета. Но в прихожей Мирон заметил любимые ботинки Узбека. Он, конечно, мог надеть другие, но почему-то Мирон решил, что Фархад дома. Единым духом, взлетев на второй этаж, он ногой распахнул дверь в спальню. Там было темно, но из ванной падал свет. В ванне лежал Узбек, белый как полотно, с закрытыми глазами, а вода была темно-розовой. «Сволочь!» — закричал Мирон и кинулся к Фархаду. Тот был жив. Мирон с трудом выволок его из ванны. Как ни странно, крови было мало, а опасная бритва валялась на полу. Мирон знал, что делать в таких случаях. Рана была только на левом запястье. Мирон перетянул руку жгутом и на махровой простыне выволок Фархада из ванны. Потом стал бить его по щекам. «Очнись! Очнись, скотина! Очнись, падла!» Фархад открыл глаза. «Ты что это вздумал, гад?» «Мирон, ты зачем?» «А что такое? Ты что, решил драпануть, слабак? Дерьмо собачье! У меня слов не хватает, чтоб сказать тебе: предатель!» «Не кричи, Мирон», — поморщился Фархад. «А как не кричать? Или ты это просто решил показательные выступления устроить? Вторую руку даже не вскрыл, и водичка у тебя только розовенькая. Кого ты ждал в таком виде, а?» «Я не хочу больше жить. Просто я, видимо, потерял сознание раньше времени». «Твое счастье! Как ты мог? У нас и так дела хуже некуда, а тут еще ты! Что случилось? Твоя сучонка тебя послала? Я этого ждал!» «Почему?» — еле слышно пролепетал Фархад. «Потому что всем известно, что она снюхалась с бразильским миллионером». «Ты знал?» «Кажется, об этом не знал только ты, идиот. И стоило из-за такой дешевки кончать с собой. А наш проект, а?» «Знаешь, я вдруг подумал, если меня не станет, он сам собой развалится, и к тебе никаких претензий не будет». «Ну ты идиот! Я даже не думал!» «Мирон, ты никому не скажешь». «Сейчас пойду и дам интервью на весь мир. Фархад Закиров хотел свести счеты с жизнью из-за дешевой потаскухи. Интересно, а ее футболист тоже руки на себя наложит?» «Сильно сомневаюсь. Ну что, вызывать психиатров? Или обойдемся своими силами? Надеюсь, ты не будешь повторять свои попытки». «Нет. Я думал, это трагедия, а она превратилась в фарс. Это мне знак». «Да, где Женя? Поехала в отель?» «А вот с Женькой все плохо. И по-настоящему». «Что? Что с ней?» «Заболела. У нее тяжелая ангина на фоне крайнего нервного истощения». «Ничего себе. Она в больнице?» «Нет». И Мирон ввел друга в курс дела. «Ох, беда. От ангины бывают жуткие осложнения. Помнишь, у нас в 9-м доме жила девочка, Таня Веснина, с такой длинной косой?» «Ну?» «Она умерла от ангины». «Тьфу ты! Типун тебе на язык! И вообще, пошел бы ты на...» Мирон бегом спустился вниз на кухню, достал из буфета две бутылки красного вина, из холодильника фрукты и сыр, поставил все на поднос и побежал опять наверх. «Мирон, ты что? Тебе надо пить красное вино. Пей, сукин сын, пей! И я сегодня буду ночевать тут. И вообще глаз с тебя не спущу. У меня послезавтра концерт в Антверпене. Я поеду с тобой». «Мирон, прости меня. Мне так стыдно». «Я прощу тебя, только... А хрен с тобой. Знаешь, что я придумал?» «Погоди, а что с художником?» «Сплошная фигня. И вообще, у нас период большой фигни. Но я вот что придумал, Фарик. Мы дадим эти два спектакля, будь они неладны, а потом...» «Ну говори уже, не пугай». «А потом мы с тобой организуем в России оперную антрепризу». «В России? Ты с ума сошел?» «Нет. Я уже связался с одним мужиком, у него мощная драматическая антреприза, и он сказал, что это вполне возможно». «Но позволь, одно дело драматический спектакль, а опера...» «А мы начнем с концертов оперной музыки. Под рояль». «А я что, буду за роялем сидеть?» «Нет, ты будешь по-прежнему гастролировать по всему миру и еще будешь художественным руководителем. Но это на первое время. Пойми, мы будем ездить по провинции, где люди изголодались по хорошей музыке. И они пойдут к нам. Ты вот не смотрел российскую версию «Голоса»? А я смотрел. Знаешь, сколько голосов и каких осталось, так сказать, за кадром? Но они все-таки уже приобрели известность. Мы их тоже подхватим. А там, глядишь, и спонсоры найдутся. Может, откроем еще настоящий оперный театр в каком-нибудь крупном культурном центре, где пока оперного театра нет». «Ну, ты размахнулся. В оперном театре должен быть еще и балет. И таких спонсоров мы точно не найдем. А вот твоя идея с классическими концертами — это реально, наверное. В первом отделении будем давать популярные арии, а во втором уже что-то посложнее. К примеру, вечер опер Чайковского». «Да, У Петра Ильича все популярное. Не скажи. Например, «Чародейка», «Черевички», даже «Мазепа» по популярности не сравнятся с Онегиным и Пиковой. А если с нами поедут для начала Мунтяну и Соловьева, то на Коду дадим финальную сцену из Онегина. И публика будет наша, — воодушевился Мирон. Но при этом одним глазом он следил за каждым движением Фархада. Все это прекрасно, Мирон, но нам нужен настоящий финансист. Ты, конечно, ушлый парень и бизнесмен, но слишком давно живешь на Западе, как и я, кстати, и Женька тоже. А в России совершенно другая специфика, и нам нужны будут люди, которые нас не обдерут, так? Это как минимум. Но тут одной честности мало. Тут нужна деловая и чисто российская сметка. И энтузиазм. Ой, Мирон, энтузиазма в России больше, чем достаточно. Слушай, нам знаешь, кто нужен? Ну? У Женьки есть подруга-психолог. Она такого про нас с тобой наговорила, только взглянув на наши фотки у Женьки в айфоне. Насквозь видит. И что? Ну, она у нас будет консультантом. Всех партнеров будем проверять с помощью этой тетки. Фархад вдруг начал хохотать. Ты чего, друг? Знаешь, мы, по-моему, недалеко ушли от Тома Сойера и Гекльберри Финна. Даже со стороны не скажешь, что я опытный дирижер, а ты бизнесмен. Какие-то детские дилетантские мечты. Смешно, ей-богу. Один раз мы уже вляпались. Теперь не знаем, как разгрестись. А ты уже... То есть ты хочешь сказать, что мы два идиота? Именно. Знаешь, не буду возражать. Но ты все-таки больший идиот. Согласен, друг. И спасибо тебе. Пей вино, узбек. А я все равно своего добьюсь. Знаешь, давай мы пока с мечтами завяжем, а? Сейчас мы все силы должны бросить на то, чтобы не опозориться с нашими двумя спектаклями. А вот когда они пройдут, тогда поговорим. Заметано. Я проснулась и ничего не поняла. Рядом со мной в кресле дремала какая-то незнакомая женщина. Да и комната была незнакомая. И пахло какими-то лекарствами, что ли. Ох, кажется, я заболела, и Костя привез меня к себе. Ужасно хотелось пить. Я протянула руку к стакану, стоявшему на тумбочке. «Ой, вы проснулись!» — встрепенулась женщина. «Вот и хорошо. Пить хотите? Вот, пейте. Это клюквенный морс. Как вы себя чувствуете?» «Да я не знаю». Она пощупала мне лоб. «А температура держится. Ну, ничего». «Простите, а вы кто?» «Меня зовут Надежда Сергеевна. Я медсестра. А Константин Петрович на работе. Сейчас мы с вами укольчик сделаем». «А куда это вы собрались? В туалет?» «Так я вас провожу». «Спасибо, я хотела бы душ принять». «Нельзя. Вот тут влажные салфетки. Я вас оботру. Будет приятно, а вреда никакого». «Я сама». «Ну, сама так сама». Но мне все-таки не удалось обойтись без ее помощи. Сил не было совершенно, и опять начался жуткий озноб. «Ничего, ничего, миленькая, все пройдет. Вот мы сейчас температурку померяем, потом давление, а потом надо покушать». «Не хочется». «Ну, много вам сейчас и нельзя, а чуток надо». «Что ж, температура все-таки немножко пониже. 38,6, а вчера вообще почти 40 было. Уже хорошо, а давление совсем низкое». «Понятно, откуда силам-то взяться». «Надежда Сергеевна, а я давно тут валяюсь?» «Со вчерашнего дня». «А где Пафнутий?» «А ему сейчас к вам нельзя». «Почему?» «Доктор не велел. Температура высокая. Да он и сам не идет». «Это значит, я умираю?» «И, милая, в наше время от ангины помереть, да еще и в таких условиях. Кто ж тебе позволит?» «Просто, видать, мало в жизни болело». «Правда, мало». «Знаешь, если человек редко болеет, а потом все же свалится, то уж тяжело. Вот полежи. Я сейчас тебе бульончика куриного принесу. Константин Петрович сам сварил». Надо же. Такой хозяйственный мужик с самого утречка на рынок смотался, цыпленочка привез и сам бульончик сварганил. У меня от ее разговоров заболела голова, и я обрадовалась, когда она вышла из комнаты. Но она вернулась очень скоро с чашкой бульона. «Вот, миленькая, поешь хоть чуток». «Ладно». Бульон оказался очень вкусным. «Вот и умничка, поела. А теперь еще таблеточку выпей, вот. Вроде все дела справили, теперь капельницу поставим». «Ой, ничего не ой, надо. А можно еще морсу?» «Конечно, пей на здоровье». «А морс тоже Костя варил?» «Он». «Ох, золотой у тебя мужик». «Он не у меня, он просто друг». «Да ладно, что ж я слепая?» «Друг. Друг сердешный». «Ой, Надежда Сергеевна, а где мой телефон?» «Знать не знаю. Доктор не велел тебе телефон давать. А я предписание Атара Шалвовича не нарушаю. 40 лет с ним проработала. Ни разочка ничего не нарушила». «Но мне очень надо позвонить». «Ничем тебе помочь не могу. Я не знаю, где твой телефон. Вот вернется Константин Петрович, ему скажешь. Он позвонит куда надо. А тебе нельзя». «Но почему?» «Приказы не обсуждаются. Ты лучше поспи». Она поставила мне капельницу. «Это надолго?» «На 40 минут. Не о чем говорить. А то знаешь, какие капельницы бывают. 5 часов. Так что радуйся». Я закрыла глаза. А может, и в самом деле не надо никуда звонить. Мирон же знает, что я больна. Значит, сообщит Фарику. Ох, у него в ближайшее время столько концертов и спектаклей. Как он там без меня? Бедолага. Но хуже всех Костя. Привез меня к себе, сиделку нанял, бульоны варит. Хорошее начало романа. А странный он, Костя. Наврал насчет какого-то Ксаверия. Стесняется своего таланта. Боится даже. Хочет казаться серым воробушком. Да, Фарик и Мирон, они из породы калибри. Он тоже, но не хочет. Хочет быть воробьем. А я ведь хотела воробьев. Прощайте, калибри, хочу к воробьям. Смешно. Какие они калибри, Мирон и Фарик? Они совсем другие птицы. Фарик — скорее зимородок. А Мирон, пожалуй, скворец. А Костя кто? Тоже не воробей отнюдь. Он — снегирь. Ерунда. Разделение на калибри и воробьев не имеет отношения к орнитологии. Просто калибри — это что-то яркое и чужое, а воробьи — свое, привычное. Вот и выходит, они все трое воробушки. Господи, что у меня в голове? Это от жара. И как опять холодно. Выбрав минутку, Константин позвонил домой. «Надежда Сергеевна, как дела?» «Заснула. Бредила опять, все птиц каких-то поминала. Но поела бульончику вашего, сказала вкусно. И морсику попила. А теперь спит». «Надежда Сергеевна, ничего не нужно покупать?» «Да нет, все есть. Она телефон требовала. Все рвалась звонить». «А кому не говорила?» «Нет». «Понятно. Все. Спасибо». Он пребывал в смятении. Присутствие Жени в его квартире и радовало, и смущало его. Что же теперь будет? А, ладно. Что будет, то будет. По крайней мере, сама собой отпала тема художественной карьеры. Бред сумасшедшего. А он и есть сумасшедший, этот Мирон. У тебя передо мной только одно преимущество — твой кот. Это ж надо так неадекватно себя оценивать. А я тоже хорош. Лежит у меня в квартире больная 40-летняя баба, в сущности, почти незнакомая, а у меня сердце замирает от радости, что она моего бульончику поела. Бред. Сюр. Ты ли это, Костенька? А может, это пресловутый кризис среднего возраста? Или любовь? Больше похоже на любовь. А я ведь даже еще не спал с ней. Кому сказать, не поверит. Сам себе удивляюсь. Надо было дожить до 42 лет, чтобы вдруг так резко поменялись приоритеты. И все из-за Пафнутия? Умора. Он вдруг вскочил и вышел в приемную. «Марина, я сейчас уеду и сегодня уже не вернусь». «Константин Петрович, у вас же в 5 встреча». «Какая еще встреча?» «А с Самойловым?» «Отмените. Перенесите на любой другой день. Я должен срочно уехать. И извинитесь за меня перед Самойловым». Уже в машине он вдруг опомнился. «Куда я сорвался? Зачем?» «Я хочу видеть Женю», — ответил он сам себе. И почему-то рассмеялся. Ему навстречу вышла Надежда Сергеевна. «Константин Петрович, вы так рано?» «Да, освободился. Ну как она?» «Спит». «А температура?» «Потихонечку снижается. В последний раз было 38 ровно. Это хорошо. Но к ночи может опять подскочить». «Будем надеяться, что не подскочит. Я загляну к ней». Он приоткрыл дверь, и в комнату пулей влетел Пафнутий. Вскочил на кровать и улегся в ногах. Женя не проснулась. «Слава Богу», — подумал Константин. И сердце его переполнилось нежностью. Он на цыпочках подошел и сел в кресло. Женя почти сразу открыла глаза. «Костя, как вы, Женечка?» «Кажется, лучше», — улыбнулась она. «Да не кажется, а точно. Вон у вас в ногах свидетельство тому». «Ой, Пафнутий, миленький мой, пришел». «Женя, вы не хотите есть или пить?» «Пить хочу». Он подал ей стакан с морсом. «Ох, хорошо. Вкусно. Спасибо за все, Костя. Думаю, дня через 2 уже смогу вернуться домой». «Даже и не думайте. Мне Мирон запретил». «Мирон? Что он вам запретил?» Крайне удивилась Женя. «Запретил отпускать вас домой. У вас там, как он выразился, крайне депрессивная обстановка. И потом, вам разве плохо тут?» «Ну что вы? Если хотите знать, за мной никто так не ухаживал с тех пор, как умерла мама». «Вот и прекрасно. Лежите тут и набирайтесь сил». «Костя, а можно мне телефон? Я хочу позвонить Фархаду, узнать, как там дела». «Женечка, не стоит. Давайте договоримся. Если завтра с утра температура будет не выше, чем 37,5, я отдам вам и телефон, и планшетник. А пока не стоит. Вдруг там что-то не так, вы взволнуетесь. Не нужно. Хотите, я вам телевизор включу?» «Ох, нет, не надо». «Может, Надежду Сергеевну позвать?» «Вы спешите?» «Я? Нет». «Тогда посидите еще со мной немножко». «О, конечно!» — обрадовался он. Он взял ее руку и поднес к губам. Потом прижал к щеке. Пересел на краешек кровати. «Костя, вы можете заразиться». «Чепуха какая! Или вам неприятно?» «Ну что вы! Мне так приятно, Костенька». «Женя, я сам в недоумении. Я, кажется, люблю вас». «Нет, не кажется. Я просто люблю вас, Женя. И ревную». «Боже, к кому?» Она засмеялась счастливым смехом. «А ко всем. Но больше всего к Мирону». «Костя, ты с ума сошел?» «Ты? Как хорошо, Женечка. Мы будем на «ты». Тогда я чуть отредактирую свой текст. Я люблю тебя, Женька. И я люблю тебя, Костя. На «вы» у меня как-то не получалось». Он схватил ее, приподнял с подушек и поцеловал. «Костя, не смей, ты заразишься». «Ангины? А у меня гланды вырезаны. И вообще». Он опять поцеловал ее, и она уже не отталкивала его. «Женька моя, а помнишь, когда ты впервые была у меня, я хотел обнять тебя, а Пафнутий не позволил». «Да, а сейчас он не возражает». «Да, Костя, а почему ты ревнуешь меня к Мирону?» «Потому что он любит тебя, и он здорово харизматичный тип». «Господи, с чего ты взял?» «А он сам мне сказал открытым текстом, что он со мной еще поборется за тебя и что, в сущности, у меня перед ним всего одно преимущество». «Всего одно?» — удивилась Женя. «И какое же?» «Пафнутий». Женя засмеялась. Смех был такой счастливый. Утром я проснулась и почувствовала, что мне гораздо лучше. И сразу вспомнился вчерашний вечер, Костя, наши с ним разговоры, его поцелуи, нежность. И, наверное, если бы не Надежда Сергеевна, он остался бы у меня на ночь. Но, с другой стороны, хорошо, что не остался. У меня было слишком мало сил. Куда спешить? Успеем. Ну что, миленькая, как самочувствие? Гораздо лучше. Надо думать. Такой интересный мужчина лучше всякого доктора. Лукаво улыбнулась она. А где? Уехал на работу. А ты вот градусник возьми. Да я чувствую, температуры нет. Ничего, градусник нам лучше скажет. О, 37,4. Слава богу, вот умница. А можно мне душ принять? Ни в коем случае. Салфетками обойдешься. Ты вот пока оботрись, а я тебе завтрак принесу. А может, я уже встану? И не мечтай. Есть хочешь? Хочу. Вот и умница. После завтрака я взмолилась. Надежда Сергеевна, дайте мне телефон. Умоляю. Дам. Константин Петрович разрешил, если температура невысокая будет. Сейчас принесу. Она принесла мне телефон, но он оказался разряженным. А зарядник остался у меня дома. Я попросила планшетник. И тут же связалась с Фархадом. Фарик, это я. Женька, как ты там? Лучше. Жень, ты только раньше времени не вскакивай. Береги себя. Ты нам так нужна. А что у вас? Да все нормально, не волнуйся. И помни, ты нужна нам здоровая, поэтому не спеши. А, кстати, ты там замуж еще не собралась? Нет, Фарик, не собралась. Слава богу. А то Мирон тут впал в меланхолию. Говорит, она нас бросит, у нее там полоумный компьютерщик с котом. Компьютерщик есть, и кот его тоже. И у нас все хорошо, но вас я не брошу. Успокой Мирона. Постараюсь. А ты-то как без меня обходишься? Честно сказать, не очень. Мне тут поступило несколько предложений, а без тебя я не знаю. Фарик, вышли мне все проекты договоров на почту. Я посмотрю. Спасибо, Женька. Обязательно. Ты настоящий друг. Мирону я звонить не стала. Открыла электронную почту. Один адрес был мне неизвестен. И почему-то мне ужасно не хотелось открывать это письмо. Но вдруг это что-то важное. Это оказалось письмо от Веры, жены Антона. Оно гласило. «Здравствуйте, Женечка. Я, честно говоря, не очень поняла, почему вы вдруг так сорвались, ведь этот дом в Кармеле принадлежит и вам. Я на ваше имущество претендовать не собираюсь. Вероятно, вы обиделись на Антона за то, что он перешел к Дэниелу. Но это было необходимо. И сейчас его карьера неудержимо идет в гору. Кому, как не вам, надо бы этому радоваться? Надеюсь, вы и радуетесь. А теперь к делу. Я уже писала, что не претендую на вашу часть имущества. Подчеркиваю, на вашу. Но Антон ведь тоже имеет право на половину московской квартиры. Вы так не считаете? Поэтому, Женя, я предлагаю вам или выкупить у него эту половину, поразумеется, рыночной стоимости. По-моему, это только справедливо. Мы вас торопить не станем, можем заключить договор о постепенном возвращении этого долга. Я узнавала, такая квартира в Москве стоит не меньше 15 миллионов рублей. Значит, с вас будет причитаться для ровного счета 7 миллионов. И если вы будете выплачивать Антону по миллиону в квартал, то за 2 года и расплатитесь. Разумеется, если вам такие суммы сейчас недоступны, мы можем оговорить иные условия возврата денег. По-моему, Женя, это только справедливо. Напишите мне, что вы решили. Я вас не тороплю. Вам надо все хорошенько обдумать. Да, еще одно. Вы можете сколько угодно жить в Кармельском доме. Но претендовать на половину стоимости не имеет смысла. Дом ведь куплен на имя Антона. Всех вам благ, Женечка. Я не поверила своим глазам и еще раз перечитала текст. Нет, это не бред, а вполне реальное требование. И первой мыслью было: «А Антон об этом знает?» Скорее всего, нет. А что будет, если узнает? Уймет свою женушку или согласится с ней? А, впрочем, какая разница? Он все равно не сможет ее унять. А чего гадать? Нужно просто отправить ему это письмо. Эх, если бы я могла просто швырнуть ей в морду эти деньги. Но у меня нет такой суммы. Ненавижу долги. И почему, Господи, почему они не оставят меня в покое? Я не плакала, но по щекам неудержимо катились слезы. «Это еще что такое? Что стряслось?» «Так я и знала. Нельзя было давать тебе эту чертову штуку. От нее одни только неприятности». Надежда Сергеевна отобрала у меня планшетник. И вдруг ко мне подскочил Пафнутий и начал осторожно слизывать слезы и громко мурчать. «Пафнутий, миленький мой, тебе меня жалко, да? Ты меня любишь, мой родненький». Когда я немного успокоилась, кот улегся рядом со мной на подушку. «Ох, да чего умная животина!» — покачала головой Надежда Сергеевна. «Ты чего ревела? Что стряслось-то?» Я вдруг поняла, что должна выговориться. «Да ты скажи, легче же станет. И не думай, я пойму. Обижают ведь всегда люди. Я, может, не пойму какие-то ваши дела, но про людей. Это ж от людей ты плачешь». «От людей, Надежда Сергеевна, от людей». «Так поделись». Я поделилась. «А может, брат, ты и не знает? Ты бы и вправду эту писульку ему отправила. И поглядела, что будет. Может, братишка-то ни сном, ни духом. Хотя родня частенько хуже самых расчужих бывает. Вон у нас в больнице случай был. Бабушку к нам привезли. Ее сынок родной из дому на мороз выгнал. Хорошая такая бабушка, добрая, безобидная. Так что ты думаешь? Ее наша докторша одна к себе взяла. Ребятишек нянчить. У нее девчонка и мальчишечка-двойняшки были. И такая ей от той бабушки помощь вышла, что она даже диссертацию смогла защитить. И по сей день бабушка у нее живет. И все ее там уважают и любят как родную. И сейчас совсем уже старенькая. 90 в прошлом году исполнилось. А все равно докторшину внучку теперь ростит. Бог он все видит. А сынок тот злыдень совсем спился и под электричку попал. Так что от родных всякой пакости ждать можно. А уж от жадной бабёшки и вообще. Пошли брату-то письмецо. Пусть почитает». «Да, вы, наверное, правы». И я отправила это письмо Антону без всяких комментариев. Ответ пришел минут через 10. Видно, Антон где-то в Европе, ведь в Америке сейчас глубокая ночь. «Женя, вы напрасно это сделали. Антон — великий музыкант, и его все эти дела не должны касаться. Всем этим занимаюсь я и прихожу к выводу, что вы добровольно отдать деньги не намерены. Что ж, даю вам еще время на размышления. 2 недели. И если положительного ответа не будет, я обращусь в суд. И московские юристы говорят, что у вас практически нет шансов выиграть это дело. То есть ваша половина остается, разумеется, за вами. Но уж что наше, то наше. Подумайте, Женя». Так, она отслеживает еще и его почту. «Ну что ж, братик, бачили очи, шоку повалы». Слез не было, но и сил тоже. Пафнутий по-прежнему спал рядом со мной. Я обняла его, закрыла глаза и провалилась в сон. А когда проснулась, меня опять знобило.